корявый, ты чё не узнал меня? Слоника звонил тёте Гале на домашний. Она вывезет базар с вашими старшими. Он жарит шашлык из курдючного сала. Его лайкают стрёмные тёлки и дамы за 40. Надо отвезти одного мусора в аэропорт. В Люберцах съёмки геронтофилического порно. Два наряда выдал Петя Бугор. Вытягивай губы, чтобы выпить мой йогурт. Я бомбил твой рот, пока мудаки бомбили Донбасс. На 10-й день уже вяло стояла колбаска. Прикинь, ты вышла гулять, и тебя сбил КамАЗ. Такая судьба, все люди разные. Мама, я полюбила бандита. Мамочка, что с нами будет? Ой, мамочка, у нее волосатые груди. Мы здесь еще по пиру закрутим. Возьмем щелочи, фольги и ртути. Любая щелочка превращается в сопло. Не от того ли дедушка Ленин усоп? Слоник одевает на пляже носок. Ага, носок. Долбил пидораста, пока вы бомбили Донбасс. И хуй, что ты скажешь, ведь это приказ. Вы там допизделись, газ скоро отключит. Он в хату вошел, был немного обглючен. Колючий отросток проник прямо в рот. Давай не в меня, кончай на живот. Жан-Клод просит катетер у Арни. Да нахуй вам эти наркотики, парни. Влад Мармеладов купил все хиты. Отец ФСБшник чует запах плиты. Старший брат по имени Итан. Она раздевалась, но прятала клитор. Бритые ноги в автозагаре. А ты докажи, что ни разу не нарил. Химарь не варил. В Москве нету кекса, зато есть динофил.